Добрый день, дорогие друзья. Рад, что мы опять встретились. Мы продолжаем наши лекции по истории России XIX века. И я позволю себе завершить то, что не успел завершить на прошлой лекции. Это последние реформы, но очень важные реформы первого этапа царствования Александра. Потом приступим уже к описанию международного положения, но это чуть позже. Итак, как я закончил предыдущую лекцию на том, что таким ну вы помните, да, что крепостное право это тяжкое было бремя для всех реформ, которые задумал Александр. Спиранский, Кочубей, так ему и говорили, что как можно создавать конституционные установления в стране, где половина людей честновладельческие рабы. И мы увидим потом, как Спиранский выходит из этого положения. Надеюсь, что я успею в этом сказать в сегодняшней лекции. Но на первом этапе, после попытки ввести указ, ввести положение о вольных хлебопашцах, не вполне удавшись, потому что просто большинство крепостников не хотели давать свободу своим крестьянам, не хотели превращать вольных хлебопашцев. После этого по инициативе лифлянских и эстлянских помещиков, в основном немцев и датчан, была предпринята реформа землевладения, крестьянского землевладения в Балтийском крае. Почему сами помещики захотели эту реформу? Совсем не потому, что владение крепостными стало невыгодно, оно было выгодно. И в общем, конечно, крепостные были недовольны, латыши и эстонцы, но никаких таких уж слишком больших волнений не было. Было другое. Дело в том, что в это время, вот в конце 18 века, в середине даже 18 века, в немецком мире, в германоязычном мире, начинается движение гернгутеров. Подробно о нем я не буду рассказывать. Вы о нем можете достаточно интересно прочесть в замечательном романе Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера», да, по-моему, и так называется. То, что он называл театральным романом. Он в значительной степени посвящен вот этому гернгутерской идее. Это было религиозное движение, которое объединило все слои тогда еще очень расслоенного германского общества, как католического, так и протестантского, но больше протестантского, и объединил их на идее личного диалога с Богом. То есть можно непосредственно вступать в богообщение. Для восточной традиции мистической это, в общем, достаточно известная вещь. Другое дело, что мало кто этим путем решается идти. А для Запада это была хорошо забытая традиция, особенно для протестантов, которые исходили из таких рациональных схем лютеровско-кальвиновского типа. И вдруг вот открылась возможность мистического прямого общения. Сразу упраздняются все сословные различия. В миру они, конечно, остаются, графы, князья, богатые купцы, бедные ремесленники, крестьяне, но в духовных собраниях гернгутеров предводительствует тот, кто наиболее близок к Богу, кто имеет наиболее реальное богообщение. Это может быть совершенно простые люди, какой-нибудь бедный ремесленник, который там питается, не знаю, кашей с чесноком. И аристократические дамы вынуждены, то есть не вынуждены, они с радостью слушают и подчиняются ему. Вот это такое удивительное было движение, оно достигло прибалтийских, уже тогда русских провинций, и, надо сказать, совершенно воодушевило значительную часть германской аристократии балтийских провинций, которые захотели установить новые отношения с крестьянами. И как раз тут и желание императора. Поэтому в 1803 году помещики Лифляндской губернии ходатайствуют о принятии нового закона об устройстве крестьян своей губернии. В 1805 году Эстлянской создан особый комитет. Александр очень любит эти особые комитеты, в которых люди неформально известны ему, блестящие, молодые мыслители, чиновники могут обсудить и предложить проект, который потом он в виде указа осуществит. Такой этот комитет, в него вошли известные нам деятели из негласного комитета Кочубей и Строганов. Также вошел интересный очень человек Казадавлев. Осип Петрович Казадавлев, 1754-1819 год, он был в родстве с императорским домом. Его мать – двоюродная племянница императрицы Елизаветы Петровны. Учился вместе с Радищевым в Лейпцигском университете. Блестящий юрист, его называли новым Гракхом по своему свободомыслию и радикальности. С 810 года министр внутренних дел Российской империи. Вот он тоже включен в этот комитет, и два лифлянских помещика. Этот комитет предложил правила, которые утверждены были 20 февраля 1804 года. Какие же это были правила? Правила, которые, я бы сказал, обогнали то, что произошло потом во всей Российской империи, но были очень важным знаком. Заметь, что это произошло раньше, чем освобождение крепостных в соседней Пруссии. В соседней Пруссии освобождение крепостных произошло в 1807 году, о чем мы будем говорить потом вскользь. Вот, то есть это было, тогда Александровская Россия оказалась не отсталой окраиной, а одной из передовых стран континентальной Европы. Конечно, Англия ушла вперед, но в континентальной Европе это была одна из самых передовых стран по идеям. Это надо помнить. Итак, первое. Воспрещено продавать и закладывать крестьян без земли. То есть крестьянин накрепко соединен со своей землей. Собственность – это его... Собственность – это его собственность. Личные гражданские права крестьян. То есть, и главное, это утверждены личные гражданские права крестьян, которые не может нарушать помещик. В том числе право на создание семьи, право на покупку и владение движимым и недвижимым имуществом, право наследования и завещания. Это все были очень важные принципы. Это гражданин. Крестьянин, находящийся в крепостной зависимости, одновременно гражданин. И знаком этого крестьянское самоуправление. Крестьянское самоуправление не может быть нарушено помещиком. То есть, как решают крестьяне свои внутренние дела, так они, собственно говоря, и решаются. Помещик не может сказать, что все это чепуха, отменяем. Там, где речь идет о отношениях помещика и крестьянина, там, понятно, решают уже другие инстанции, в том числе суд, но внутренние отношения крестьян решают сами крестьяне. Третье. Наследственные земельные участки. То есть участок земли, который имеет крестьянин, с которого он или платит барщину, или платит... Оброк или работает на землях помещика, но имея и свою землю, с которой он кормится, вот эти наследственные земельные участки нельзя было изъять иначе, как по приговору суда. Барщина ограничивалась 2 днями в неделю. Вы помните, что Павел хотел ввести трехдневную обязательную барщину, не более 3 дней, но никто в России не соблюдал. Здесь нам даже 2 дня в неделю. То есть остальные дни, 5 дней, крестьяне работают на себя. Оброчные повинности определяются специальной ревизионной комиссией и не могут произвольно увеличиваться помещиками. То есть оброк – это не дело помещика, а дело государственное. Крепостной крестьянин должен платить оброк, но никакой попало, никакой выдумает помещик. Этот оброк определяется специальной государственной ревизионной комиссией. Он не должен быть ни в малой степени разорителен для крестьянина. Отрезывание участков крестьянской земли помещикам может быть только за достойное вознаграждение. То есть нельзя просто так отобрать часть земли у крестьянина, тем более перевести его в дворовые и лишить земли. Все это в России было запросто. Крестьян можно наказывать только по приговорам крестьянских судов. То есть вся эта традиция мордотычин, кнута на конюшне, все это отменялось полностью. Крестьянин наказан, скажем, воровал помещика собственность. Крестьянский суд должен принять решение, что он виновен и какое должно быть наказание. А если крестьянский суд скажет, что он не виновен или его вина может быть оправдана, тогда, естественно, он наказание не понесет. Помещик может жаловаться в кассационные инстанции, но вот сам по себе творить суд и расправу он не может. Александр отменяет Екатерининский закон 1767 года, воспрещающий крепостным жаловаться на своих помещиков. Вы помните, что Екатерина одним из первых своих указов воспретила крестьянам жаловаться на помещиков, иначе как в случае государственного преступления помещиков, когда он замышляет против особо государя или является предателем государства, имеет отношение с иностранным агентом современным. Вот тогда можно жаловаться. Во всех остальных случаях жалобщика отправляют в Сибирь. Даже если там помещик изнасиловал его дочь, там избил его до полусмерти, отобрал его имущество, он не имеет права жаловаться. Не имеет. Вот это ужасная вещь. Этот закон отменен. Отменен. Вместо него министр юстиции предписывает Сенату пересылать жалобы крестьян губернаторам соответствующих губерний, которые должны расследовать на месте действенность сообщенных в жалобах фактов. Если жалобы крестьян справедливы, принимать меры против помещиков, отрешая помещиков от управления имениями. Если жалобы ложные, наказывать, естественно, самих жалобщиков. Далеко не все сенаторы довольны. Сенатор Лопухин, известный масон, которого я не раз вспоминал, человек, хотя и вроде бы прогрессивный, но в то же время и такой убежденный крепостник, пишет: по законам, весьма с общей тишиною и благоустройством соображенным, от крепостных людей на своих помещиков не велено было принимать никаких жалоб и доносов, кроме как по первым 2 пунктам: государственная измена, злоумышление на особо государя. То есть он был против. Он такой был смелый, что он был против вот этого решения министра внутренних дел. Но, тем не менее, его мнение осталось частым мнением. Все. Период, когда запрещено помещикам жаловаться, крестьянам жаловаться на своих помещиков, благополучно закончится. Это важный очень момент. Теперь любой помещик знает, что на него есть укорот. Достаточно крестьянину написать в Сенат. А крестьяне, естественно, этим пользовались. И помещиков отрешали от управления имениями. Очень важное, важнейшее, я бы сказал, особенно сейчас актуальное, вновь, я об этом даже написал в одном из своих постов, тема — это просвещение. Как таковая в России система просвещения отсутствовала. Были отдельные гимназии, очень плохо содержавшиеся. И был один университет русскоязычный, хотя в основном там преподавали иностранцы. Это Московский университет, учрежденный императрицей Елизаветой Петровной. Больше высших учебных заведений в России не было. Преподаватели, профессуры университета были случайно приглашенные люди, которые очень часто очень пренебрежительно относились к своим занятиям, они редко были и корыстны. Например, один из профессоров филологии Московского университета и директор двух университетских гимназий в Москве просто вывез в Германию, украл и потом продал в Германии огромное количество средневековых греческих рукописей античных писателей, поэтов, историков, часть из которых совершенно была уникальна и до сих пор составляет сокровищницу Лейпцигского университета. То есть и такое вот было. Не может быть свободного общества, не может быть парламентской системы, не может быть институции в необразованной стране. Это было совершенно ясно. Поэтому Александр уделяет организации, созданию системы народного просвещения первостепенное значение. Он назначает министром народного просвещения графа Петра Васильевича Заводовского, культурного вельможу, когда-то в далеком прошлом, даже в течение года, фаворита Екатерины II, кстати, очень искренне ее любившего и очень страдавшего после того, как Екатерина Ветрина взяла себе другого фаворита. Но фактически всем образованием руководил негласный комитет, и сам Заводовский был довольно уже пожилой человек, он 39-го года рождения, то есть он был за 60 лет, а всем руководил негласный комитет. Было создано 6 учебных округов, или так называемых университетских округов. Каждым из этих округов должен был быть университет. Каждый из них, из этих университетов, возглавил, естественно, университетский совет, но каждый университет и университетский округ имел своего попечителя. То есть имел видного и близкого императору человека, который мог, с одной стороны, доводить волю императора до университетского совета, а с другой стороны, нужды университета легко доводить до императора. Эти округа Московский, естественно, центр Московский университет, его возглавил был куратор Михаил Никитич Муравьев, товарищ министра просвещения, Петербургский, где было создано высшее петербургское училище сначала, потом в 18 году преобразованное в Санкт-Петербургский университет. Его возглавил Николай Николаевич Новосильцев. Виленский. Вильно был университет. Это был польский университет. И Виленский округ, куда вошли практически все земли польскоязычные Российской империи, Литва, Белоруссия, Заднепровская Украина. И этот Виленский округ возглавил Адам Чарторийский, был его куратором. И он считал эту должность не менее важной, чем должность министра иностранных дел. Харьковский, известный вельможа граф Северин Потоцкий, это как раз левобережная Украина, вот этот... И в Харькове был тоже создан в 1804 году университет. Казанский, тоже создан новый университет, академик Лумовский. Дербский, естественно, университет был, он был германоязычный, и он был для азейских провинций, Эстляндии, Лифляндии, Курляндии. Это генерал и писатель Клингер. секретарь правления Министерства просвещения Василий Назарович Каразин, о котором я уже говорил, который написал вот письмо Александру с необходимостью преобразований, в том числе и в области образования. И как раз именно Каразин основал Харьковский университет. Именно его инициативой дворяне Харьковской губернии и окрестных губерний собрали 400 тысяч рублей на начало университета. На нужды образования при Екатерине отпускалось не более 780 тысяч рублей в год. В 1804 году, в тех же серебряных рублях, на образование было отпущено 2 миллиона 800 тысяч рублей. Вы представляете, какой огромный рывок. На каждый университет 130 тысяч рублей. Было создано 42 гимназии, созданы или обустроены. Практически в каждой губернии должна была быть гимназия. На нее 5,5-6,5 тысяч рублей. И по примерно 1500 рублей на каждые из 405 уездных училищ. Значит, как была создана система? Университет управлял всем университетским округом. То есть всеми гимназиями и всеми уездными училищами, которые были в университетском округе. Он им определял систему образования, предметы, график часов, преподавателей, которые проверялись университетом на свою валидность. То есть было не министерство среднего, министерство высшего образования, а было одно министерство просвещения, где вся образовательная система доверялась самой профессуре университета и привлеченным ею людям. Университет был самоуправляющимся. То есть сами профессора принимали в свой штат новых профессоров по мере необходимости. Ну, естественно, штаты утверждало министерство. В принципе, но заполнение штатов было дело самой профессуры университета. Оно ходатайствовало о расширении штатов, о создании новых кафедр по мере необходимости. И министерство на это шло с большой готовностью. Кроме того, государственной системы образования была создана частная система образования. Наиболее известными структурами это были Ярославский Демидовский лицей, созданный Демидовыми. Это высшее учебное заведение, в основном с юридической направленностью. И гимназия высших наук в Нежине, созданная Безбородко. Эти начинания приветствовались, и Александр приветствовал создание новых таких учебных заведений. Вы знаете, что оба эти учебных заведения, и Демидовский лицей, и гимназия высших наук Безбородко, просуществовали до революции. Демидовский лицей был разрушен, великолепное его здание Александровской эпохи, украшение Ярославля было разрушено во время штурма большевиками Ярославля, освобожденного во время Ярославского восстания в летом 18 года. В 1804 году был принят университетский устав, по которому были провозглашена автономия, как я уже сказал, университета, но самое главное – свобода преподавания и научного исследования. Цензура исключалась. Если профессор, университет доверяет профессору, приглашает его, государство ему платит, он может учить так, как считает нужным. Если он учит плохо, его, естественно, можно отчислить. Но свобода преподавания – это внутреннее право преподавателя. То, что потом так долго не могло вновь осуществиться в России. И, как вы знаете, после короткого периода 90-х, начала 2000-х годов, опять практически исчезла в нынешней российской жизни. То есть в некотором роде эти реформы начала Александрова царствования это то, как не смешно звучит, к чему мы через 200 лет должны возвращаться снова. Естественно, на новом уровне. Должны возвращаться снова. Кроме того, советы, подчиненные, конечно, университетскому совету, создавались в каждой гимназии, из преподавателей гимназии и даже в каждом уездном училище. Главная задача университета была создание, формирование учителей. Учителей гимназий, университетов, конечно, училищ, частных школ, духовных школ, которые существовали отдельно. Но, разумеется, и научные исследования. Более того, Александр вводит систему пенсий ученым, находящимся вне государственной службы. Если ты выдающийся ученый, ты можешь даже не преподавать в университете. Ты будешь поддержан государственной пенсией. Так, например, Карамзину ежегодно выдавалась пенсия в 2777 рублей, что по тем временам были большие деньги. Если еще Карамзина еще были крепостные крестьяне и имения, то это было очень хорошее подспорье. Он мог работать как великий историк, совершенно не думая о хлебе насущном. Последний русский историк предреволюционного времени, Корнилов, пишет: эти годы надо отнести к числу самых лучших и продуктивных лет в истории русского просвещения. Что касается экономики, мир оказался благодетельным, я имею в виду политический, мир оказался благодетельным для России. Александр и его ближайшие советники, его негласный комитет, его друзья приняли правильное решение воздерживаться от военных действий, воздерживаться от войн. Сейчас мы увидим, что это не так-то легко было сделать. Но в меру сил это была политика. И эта политика сразу дала результат. Общий прирост населения в 1801-1805 году в России был 2 миллиона 655 тысяч человек. Что при небольшом населении России, да, которое, по-моему, тогда составляло около 80 миллионов человек, это была очень большая цифра. Приток колонистов из-за границы. В это время не уезжали из России люди, не бежали из России люди, как, к сожалению, сейчас. А люди приезжали в Россию со всего, ну, со всей Европы практически. В Новороссию приехало более... В Новороссию часто слова звучат после путинских эскапад немножко дико, но это, естественно, просто историческая территория. И в этом смысле Новороссия, вы понимаете, это северное побережье Черного моря, значит, Одесса, Херсон, Николаев, Крым, Северная Таврия, нынешняя Херсонская область, и вот та часть Тамани, которая уже к тому времени была русской. Так в Новороссию приехало 5000 людей мужского пола. Акцизная единица был мужчина в России. Поэтому 5000 людей мужского пола, поэтому приехали с ними жены, там, дочки, бабушки. Но их не считали. Это немцы, чехи, южные славяне. С 1804 года по докладу Кочубея поощряется русская колонизация Новороссии. То есть крестьянам предлагается и дают земли для переезда в Новороссию из русских областей, ну, русских в широком смысле этого слова, и белорусских, и украинских тоже, в том числе и русских евреев. Белорусских евреев немало в это время переехало в Новороссию, и одним из представителей этого русского еврейства, ставшего крупным землевладельцем, естественно, является отец Льва Давыдовича Троцкого. Это именно та колонизация по докладу Кочубей 1804 года. Кроме того, приезжают преследуемые в Европе различные, как вы бы сейчас сказали, христиане-сектанты, например, менониты, христиане-беглецы из Османской империи. армяне, греки поселяются на этих землях. В начале, вот к 1805 году, это год максимального расцвета до начала войн, к 1805 году, если сравнить с серединой 18 века, да, за 50 лет, объем вывоза русского хлеба за границу возрос в 30 раз. С начала 1780-х годов в 5 раз. И достиг 2 миллиона 250 тысяч четвертей. Из них более 1 миллиона четвертей пшеницы из Новороссии. Четверть – это 210 литров. Объемная единица. В Крыму, весь Крым и Одесса объявлены порто-франко. То есть, понимаете, как сейчас у нас говорят, это, как это называется, да, свободная экономическая зона. Да? Вот. И это дало, конечно, невероятный подъем и городам Крыма, в первую очередь Керчь, Феодосия, и Евпатория, и Одессе, которая преображалась на глазах и стала одним из крупнейших и красивейших городов Российской империи. На севере производство льна и пеньки, и обрабатывающие их фабрики. В основном, ну, кроме внутренних нужд, это была важнейшая экспортная отрасль Великобритании. Британский парусный флот жил русским льном, льном и пенькой. Поэтому очень важно было, что были, помните, при Павле были введены ужасные ограничения, были отменены все ограничения на торговлю с Англией. И русский лен и пенька пошли в Англию, и тем самым, а в Россию пошло британское золото. И это привело к быстрому росту. Это ясно видно по некоторым чисто экономическим показателям. Я вообще не утомил цифры. При Екатерине, значит, вы понимаете, что в России, начиная с Екатерины, даже немножко раньше, но при Екатерине это очень распространилось, появилось свойственно всей тогдашней Европе. Помните, это в Фаусте Гёте, как хорошо описано, когда император Священной Римской империи Фауст предлагает вводить вместо звонкой монет, которой у него нету, эти самые ассигнации. Там, то есть просто как бы спасает, но на самом деле, конечно, губит, как все, что делает сатана, Священную империю германской нации, Римскую империю германской нации. Так вот, тем не менее, за ассигнации все схватились, это было очень модно, что не надо давать золото в обращение, а можно покрывать отсутствие золота бумагой. И при Екатерине печатались ассигнации, но, естественно, поскольку они не соответствовали количеству золота, и очень быстро произошло разделение. То есть одно дело оплата ассигнациям, другое дело оплата, как говорили тогда, серебром. И серебряная монета стала отличаться в цене от своего бумажного аналога. При Екатерине 70 копеек серебром соответствовали рублю ассигнациями. При Павле, из-за его авантюристической политики, а это прекрасный вот для того времени, это, ну, так же, как сейчас уровень инфляции. Это прекрасный параметр качества экономики. При Павле 50 копеек на рубль ассигнациями. При Александре вот, к 1804 году 82 копейки на рубль ассигнациями. Очень быстро произошло улучшение экономическое. При больших выпусках ассигнаций это происходило. При Екатерине было выпущено ассигнации в 1796 году на 157 миллионов, при Павле 801 год 212, при Александре более 300 миллионов ассигнациями рублей в 1804 году. То есть огромное количество бумажных денег печаталось. Но при этом количество серебра в ассигнации возрастало. Это означает, что экономика страны становилась все более и более здоровой и прочной. Александр, значит, бюджет России строился, государственный бюджет, 30-40% на вооруженные силы, 10% на двор, то есть на нужды короны. Вот эти расходы урезывал всячески Александр. Считалось, что его двор не блестящий. Старые вельможи вспоминали двор матушки Екатерины, сравнивали с дворами и Наполеона, и кто-то вспоминал еще двор Людовика XVI. Император вел практически частную жизнь. Он отказался от больших балов, от роскошных приемов, встречался с друзьями и с близкими в узком кабинетном формате, за обеденным столом, очень скромным был в одежде, и даже своей жене давал очень небольшие деньги на, что для молодой красавицы, конечно, было не очень приятно, матери давал много. Мать привыкла к жизни широкой, матери давал много. Но Елизавете Алексеевне давал немного. То есть он экономил на всем, чтобы было поднято русское народное хозяйство. Теперь обещанный давно еврейский вопрос. То присоединение Крыма и Восточной Польши для России он был маргинальным. Евреев было немного, и они в основном приезжали как торговцы, естественно, пользовались основными правами. Екатерина в 1794 году, то есть незадолго до смерти, наложила на еврейских мещан и купцов двойные налоги. Тогда уже значительная часть Польши была присоединена к России, это Белоруссия, часть Западной Украины, естественно, и Крым, в котором тоже было еврейское население традиционно, и эти люди оказались в ущемленном положении по сравнению с русскими купцами. В 1802 году Александр, то есть почти сразу после восхождения на престол, Александр создает комитет по жалобам на разные злоупотребления и беспорядки во вред земледелия и промышленности в тех губерниях, где евреи обитают. В 1804 году этот комитет предлагает, и оно принимается, положение евреев. Оно имеет черту оседлости, в которую включены, кстати говоря, новые земли. То есть не только земли, которые присоединены, где жили евреи традиционно, значит, бывшие польские земли и Крым, но также включен Кавказ и Астрахань. То есть расширяется возможность, и неплохая для жизни и деятельности евреев. Правда, 50 километров от границы считается полоса отчуждения, которая не входит в черту оседлости, потому что считалось, что евреи не лояльны. Это потом оказалось неправильно, и это положение было отменено после войны 12-го года. Евреи, забегая вперед, оказались верными гражданами Российской империи во время нашествия Наполеона. Александр убедился в этом, и то, что ему говорили, что они ненадежны, что они там сотрудничают с соседними державами, он это все отменил. Это положение евреев вводило 4 класса евреев. Ну, тоже определенная система, ну, если угодно, система ранжирования, свойственная тогдашнему обществу, и система сословий. Земледельцы, фабриканты и ремесленники, купцы и мещане. Земледельцам было все не очень. Ладно, земледельческие еврейские колонии не получили большого распространения, но именно из-за того, что, как вы знаете, в землях рассеяния евреям иудаизм не разрешает обрабатывать землю. Поэтому те, кто, в общем, на это пренебрежительно относились, как предки Троцкого, они становились крупными землевладельцами. Те, кто относились к этому серьезно, землю не брали. Но что касается ремесленников и фабрикантов второго сословия, там было все в порядке. То есть вместе фабрикантов среди евреев было много. Третье сословие – это купцы. Тоже все в порядке. Ну и с мещанами, понятно, четвертое сословие – все в порядке. То есть земледельческого сословия, свободного, я подчеркиваю, это были не крепостные люди, это были свободные, ну, приравненные к вольным хлебопашцам, которые могут сами нанимать других людей к себе. Их было немного. Остальные сословия развивались очень быстро. Но было запрещено содержать шинки, кабаки и постоялые дворы по той простой причине, что огромное было количество жалоб, что евреи спаивают там православный народ и так далее. Поэтому, чтобы не возникало антисемитских настроений, им было запрещено содержать вот эти заведения. Все остальное, пожалуйста. Были отменены все ограничения на образование, что самое главное. Во всех уличных училищах, от уездных училищ до университетов, конечно, и в гимназиях, право на обучение еврейских детей без каких-либо ограничений. Но те, кто хотят дать детям традиционное образование, пожалуйста, частный хедер, как и частные школы, русские, мусульманские, пожалуйста, получайте образование. Наконец, последнее, о чем я хотел сказать, это то, что это время, для одних это будет звучать дико, для других это будет звучать вполне симпатично, но тем не менее это время названо в русской истории золотым веком русского сектантства. Сектантов серьезно... Да, что такое сектант? Сектанты, в первую очередь, русские мужики, потому что касается приехавших немцев, там, менонитов или кого-то, кто-то еще, к ним их не трогали, как они верили, пусть так и верят. Но, естественно, они жили не в вакууме. И вот эти идеи протестантского типа, они, конечно, распространялись и среди соседствующих с немцами и с чехами русских мужиков. И они были ими увлечены. Почему? Потому что православная церковь, к сожалению, в это время, в 18 веке, мало что могла дать. Она сама по себе была в подневольном, в рабском состоянии, как я вам уже рассказывал про эпоху Екатерины. Образование было очень формальным, очень схоластическим. Богослужение шло на церковно-славянском языке, которого не понимали простые люди. Священное писание было только на церковно-славянском языке, а тут возможность все понять по-простому, элементарно, и огромное количество русских людей стало увлекаться вот этими протестантскими, принесенными иностранцами, приехавшими жить в Россию, идеями. Наиболее сильным было движение духоборов. Так его назвали сначала церковь православная, имея в виду, что эти люди, а это движение основал такой Силуан Колесников, живший в селе Николаевском Екатеринославской губернии в 1755-1775 годах. Обратите внимание, что это Екатеринославская губерния, это нынешний Донбасс, и земли к Днепру от Донбасса. То есть это, по-моему, это Днепропетровск, потом город называл, сейчас Днепр, Екатеринослав. Да? И это были люди, которые, конечно, имели контакт с немецкими колонистами. Но идея духоборства была в прямом тоже общении, фактически гернгутерство русское, в прямом общении с Богом. И отсюда они приняли сами на себя это название. Если их церковь назвала духоборами, потому что они якобы борются с духом, на самом деле они ни с чем не боролись, они просто не признавали законов церкви, не ходили в церковь, молились сами, собирались сами, то они признали это название, потому что говорят, что мы боремся за дух. Мы не боремся против, мы боремся за Дух Святой. Который мы боремся в нас. При Екатерине Синод требовал сожжения духоборов живьем. Екатерина, надо ей сказать, заменяла смертную казнь ссылкой в Сибирь. Но все равно это были репрессии. Но в 1801 году, буквально через несколько месяцев после восшествия на престол, Александр создает комиссию и посылает сенаторов Лопухина, уже вам известного, и Нелидицкого, Милецкого, проверить, как живут духоборы, во что они верят. И эти сенаторы составили вполне благожелательный отзыв, написав, что они страдают от православного населения. И православное население, особенно православная церковь, их преследует. И им был выделен в Мелитопольский уезд Таврической губернии, то есть Северная Таврия, по берегам реки Молочной. Отсюда, как вы помните, выражение «молочные воды». Уйти на молочные воды. Молочные воды – это река Молочная в Мелитопольском уезде. В 1818 году, немножко забегая вперед, Александр нашел время сам посетить поселение духоборов по реке Молочной. Он был абсолютно приятно поражен и благоустроением их жизни, и правильностью их нравов. Абсолютно там никто не пил, там люди работали хорошо, были крепкие семьи. И они его просили от одного, что мы не можем никому клясться. И он их освободил от присяги самому себе. За это духоборы поставили памятник Александру Первому. Памятник. А он им за это, не за памятник, конечно, а то, что они, он разрешил им селиться вот на полуострове Крым. И там они тоже создали замечательные поселения. Все это, безусловно, закончилось в советское время, в первые же годы советского времени. Итак, дорогие друзья, вы видите вот это удивительные реформы, но это благостное время было недолгим. Как я вам говорил, Россия была вынуждена вступить в полосу войн, не по своей воле. Россия не стремилась к новым территориальным приобретениям. Напротив, все друзья Александра и он сам разделяли мысль, что Россия и так слишком велика, и поэтому она плохо управляется, что нам не нужны никакие новые территориальные приобретения. Я напомню, что тогда было время, когда еще... Далеко не все из того, что даже сейчас входит в Российскую Федерацию, скажем, на Дальнем Востоке, было в составе Российской империи. А уж тем более то, что входило в Российскую империю к там, Первой мировой войне и к революции. И тем не менее, Россия слишком велика. Семен Воронцов, наш посол в Лондоне, писал князю Адаму Черторийскому, будучи уверенным, что он в нем найдет полное понимание. 10 октября 1805 года. Признаюсь, я буду в отчаянии, если у нас существуют планы увеличения территории. Мы уже и так страшно распространились, вследствие чего страна не может быть хорошо управляема. Но территории не признавали, но что хотели. Да, Александр меньше всего в это время был сторонником традиционного форм властвования. То есть, как бы он не был противником французской революции в смысле создания республик, создания парламентов. Вы помните, наоборот, в знаменитом указе, который Новосильцев привез Георгу, королю Георгу Английскому, говорилось о том, что любая форма правления, которую примет народ, она приемлема для и России, и Англии должна быть. Что же заставило Александра вступить в войну? Фактически страх перед тем, что Наполеон станет единовластным правителем Европы. Не потому, что Александр жаждал власти, потому что он видел, насколько Наполеон нарушает основополагающие нравственно-политические права народов, переделяя мир, отбирая земли одни, вручая своим фаворитам другие земли, свергая династии не народ свергает, а Наполеон свергает династии, назначает своих братьев королями, там, в Неаполь, да, в Нидерландах республиканскую форму правления, старую штатгальтерскую меняет на фактически диктатуру. То же самое в Гельветической республике. Я вам говорил уже о герцоге Ингиемском. И поэтому Александр думает создать антинаполеоновскую коалицию для того, чтобы Наполеон не мог делать, что он хочет. Чтобы не мог этот тиран управлять Европой, как он хочет. То, что он уже занял, он занял. Но то, что он еще не занял, нельзя ему отдавать. И для этого создается коалиция, в которую входит Австрийская империя, Великобритания и Россия. И задача этой коалиции, к ней должна была присоединиться Пруссия. Пруссия медлит из-за внутренних разногласий с Австрией. Это пятый год. Но вы помните, что Австрия решила действовать сама. У нее были старые обиды на Наполеона. Наполеон уже успел отобрать ее земли в Италии. И в октябре пятого года австрийцы начинают сами войну с Францией, не дожидаясь русских войск, не дожидаясь английских денег, будучи уверенными, что Австрийская империя победит Наполеона, все кончается катастрофой. Сначала 20 октября Мак капитулирует в Ульме, ну и 20 ноября Аустерлиц и катастрофа, и после которой выходит Австрия из войны. Надо сказать, что именно в этот момент, 21 октября 1805 года, происходит и знаменитый Трафальгарский бой, когда английский флот адмирала лорда Нельсона разбивает французский флот около берегов северо-западной Испании. То есть это одна военная кампания, надо понимать, что вот как бы ее целостность. Как вы помните, Аустерлиц был результатом настойчивости Александра. Александр, ну слушайте, Александру 28 лет. Он, конечно же, еще где-то бредит. Он очень хороший правитель, но он бредит еще, естественно, Александра Македонского. Этой славой победы. Он где-то смотрит на Наполеона с завистью. Наполеон постарше. И он такой великий полководец. Он вот только что под Ульмом, значит, пленил и разбил знаменитого полководца Мака австрийского. И он хочет сам быть полководцем. Извинительная слабость. И когда Кутузов его объясняет, что нельзя давать фронтальное сражение Наполеону, что наполеонская армия, во-первых, сильнее, австрийцы после Ульма деморализованы, и русская армия уставшая, и вообще она не сможет выдержать фронтальный удар французов. Ну, просто по боевым качествам. Поэтому необходимо уходить в венгерские степи, как бы изматывая переходами, уничтожая источники провианта, возбуждая венгров на партизанскую войну, надо таким образом измотать и победить Наполеона. Как вы помните, потом Кутузов использовал этот прием в России. И вообще, надо вам сказать, что все практически, и Бенингсен потом то же самое хотел сделать, и маршал Каменский в 1907 году, вы это сейчас увидите. То есть все понимали, что с Наполеоном вот так вот лоб в лоб не сразишься. То есть сразиться-то можно, победить нельзя. Он действительно был гений войны. Ну, слушай, ну есть гений живописи, есть гений музыки, есть гений войны. Ну, это факт. И это прекрасно понимал тот же Кутузов. Но Александр требовал фронтального сражения. Император Франц требовал фронтального сражения. Тоже молодой балбес. И впоследствии Кутузов перед Аустерлицем говорил графу Толстому, значит, ближайшему тогда человеку вставки императора. Уговорите государя не давать сражения, мы его проиграем. А Александр потом честно вспоминал и говорил: я был молод и неопытен. Кутузов говорил мне, что нам надобно было действовать иначе, но ему следовало быть настойчивее. То есть он честно все признавал. Но тем не менее ужасное сражение, 20 тысяч погибших, уже 20 ноября, уже 22 ноября император Франц едет к Наполеону, встреча, и он говорит, что я буду заключать мир с Наполеоном. Александр отвечает: делайте как хотите, только не вмешивайте меня ни под каким видом. 26 декабря 1805 года Франция и Австрия в Пресбурге, нынешней Братиславе, заключили мир. Это был довольно унизительный для Австрии мир и одновременно конец так называемой Третьей коалиции. Австрия уступала Наполеону всю Италию, признавала его итальянским королем, отдавала ему Венецианскую область, Истрию, кроме Триеста, Далмацию, то есть нынешнюю прибрежную Хорватию, и признавала все французские захваты в Италии. Кроме того, к западу от Каринтии Тироль и Форальберг тоже отчуждались от Австрии. Австрия лишалась, если в общей сложности, 1114 квадратных миль и 2 785 000 жителей. Вы понимаете, что это нынешние такие типа Сталина безумцы, они захватывали землю и заставляли бы их выселяться людей. Да, но тот же Восточная Пруссия. Им в неком безумном фанатизме почему-то была нужна земля. Ну, кому нужна земля, особенно в России, где своей земли полно? Конечно, все нормальные люди понимают, что если уж что-то и нужно, то нужна населенная земля, люди из которой платят налоги. Ну, это понятно, да? Создают промышленность, служат в армии. Вот кто нужен. Зачем нужна пустое пространство? Вот эти безумцы современные 20 века, вот они думали о пространстве, они думали о географической карте. В 19 веке люди были умнее. Поэтому передача этих земель – это в первую очередь передача людей. Ослабление Австрии на 2 с 3/4 миллиона жителей в первую очередь. Также Австрия уплачивала Франции контрибуцию в сумме 40 миллионов флоринов. В результате практически перестала существовать, и 6 августа 1806 года была упразднена Священная Римская империя германской нации, которая существовала более 1000 лет. И император Франц II германский стал императором Францем I австрийским. Вот такой редкий случай, когда можно было не увеличить, а уменьшить свой номер. Но при трагических обстоятельствах. Здесь сразу надо сказать, возникает альтернатива. Значит, Австрия повержена. Россия единственная на континенте держава, которая ведет войну с Наполеоном. И Александр не капитулирует. Кроме России, Англия. Естественно, моря после Трафальгара полностью контролируются Англией. Англия с Россией ведет совершенно свободно торговлю с Англией. Тем более, что Швеция и Дания, они находятся в союзе тогда, находятся в союзе с Англией. То есть через Категатский Геракл можно свободно торговать. Проливы Черноморские открыты. Россия находится в благоприятном положении. Но Австрия выведена из войны. Однако Наполеон по совету Толерана, своего министра иностранных дел, мы увидим, скоро они разойдутся в своих взглядах. Это малоизвестно здесь, в России, но Толеран и Фуше станут очень скоро противниками Наполеона. Со своей политикой, со своей интригой. И их идея тоже была остановить безумство Наполеона. Они понимали, что эти постоянные завоевания, постоянные войны, они губят саму Францию. И, соответственно, губят их. Они уж не такие, как думали о Франции, но они думали о собственном благополучии во Франции. А если погибнет Франция, погибнет и их благополучие. Поэтому Толеран постоянно говорит о том, что вот победил Австрию, но сохрани ее. «Воле вашего величества, — пишет Толеран, — или разрушить теперь австрийскую монархию, или восстановить ее. Существование этой монархии как целого необходимо для будущего благоденствия цивилизованных народов». Как вы думаете, а кто не цивилизованный народ? Россия, конечно. Вот надо Австрию поставить и Османской империи. Австрию надо поставить между Россией, Османской империей и Францией. Толеран предлагал взамен отнятых земель передать Австрии и Сербию, Молдову, Бессарабию и Северную Болгарию. Рано или поздно Россия завоюет Турцию, между ней и Европой должна быть Австрия. А Россию толкнуть на завоевание Южной Азии, сделав ее врагом Англии. Вы увидите, что это безумная идея — послать русские войска в Индию, которую вот пытался осуществить Павел в последние месяцы своей жизни, эта безумная идея будет владеть Францией очень долго. Но теперь она будет в России вызывать только смех, хотя на словах Александр иногда будет на нее соглашаться. Но Толеран говорит Наполеону примерно то же самое, что и думают русские, Александр и его окружение. Пора осваивать землю, довольны ее приобретать. Но Наполеон думает иначе. Фридриху Вильгельму, прусскому королю, Наполеон пишет, можно сказать, слова, которые являются эпиграфом всего его, всей его власти и, очень боюсь, всех безумцев до сегодняшнего дня. Государство, которое не увеличивается, уменьшается. Наполеон низложил Бурбона в Неаполе и королем назначил своего брата Иосифа. Король неаполитанский Фердинанд бежал в Сицилию под защиту британских кораблей, которые охраняли пролив, Месенский пролив. Наполеон создает Рейнский союз под протекторатом Франции, куда входит Бавария, Вюртемберг, Баден, Нассау, и требует от этого протектората выставлять 63 тысячи солдат, что тогда немаленькое число, для его действий. Германия ощущает себя глубочайшим образом униженной по проигрыш Австрии, протекторат над Рейнским союзом. Германия находится в своем глубочайшем унижении, пишет издает книгу под таким названием «Книгопродавец Пальм» в Германии. За эту книгу он приговорен к смерти Наполеоном. Когда Австрия воевала и Россия с Наполеоном, этой третьей коалицией, Пруссия заключил с Россией так называемый Потсдамский договор 22 октября 1705 года. Этот договор предполагал, что Пруссия вступит в войну на стороне коалиции, на стороне Австрии, России и Англии. Но она тянула, она не хотела воевать, она хотела отсидеться. И после Аустерлица, естественно, уже никакой войны, выхода Австрии из войны, никакого смысла в этом договоре не было. Поэтому 15 декабря 1805 года Пруссия заключает уже Шенбрунский союзный договор с Наполеоном. Она отказывается от части своих владений, но взамен получает у Англии, Наполеон купил его Ганновер. Не забудем, что в Англии правит Ганноверская династия. Вот Вильгельм, после того, как произошла славная революция и в Англии восстановилась монархия, это была монархия Ганноверской династии. Соответственно, Ганновер был также частью британской короны. Вот это Наполеон отнял Ганновер, отдал его Пруссии. Вы сами понимаете, что Наполеон ничего не делал просто так. Он отнял у Пруссии целый ряд земель, а Ганновер дал ей, чтобы Пруссия навсегда стала врагом Англии. Все очень просто. Вот так тогда делалась политика. Основные условия Шенбрунского договора, впрочем, не были ратифицированы прусским королем Фридрихом Вильгельмом III. И поэтому потом пришлось принимать Парижский договор 15 февраля 1706 года, который требовал для Пруссии включения ее в континентальную блокаду, закрытия своих портов для торговли с Англией. И с апреля 1806 года Англия начала войну против Пруссии на море. Александр тяжело переживает поражение под Аустерлицем, выход Австрии из войны. Он говорит: «Я потерпел большее поражение, чем мое войско. Мне не удалось сохранить в Европе мир». Но теперь его внимание обращено на Пруссию. Он хочет Пруссию сделать союзником России вместе с войной и вести войну вместе с Пруссией против Наполеона. К сожалению, для вот этой антинаполеоновской коалиции меняется в это время в Англии кабинет. Тори отдают кабинет Вигам. Вместо Питта, умершего, на новых выборах побеждают Виги, и премьер-министр Фокс формирует новый кабинет, и он выступает за мир с Англией, за мир с Францией. Хотя, конечно же, он не принимает аннексию Ганновера, но он думает, что можно договориться. Вместо Чарторийского, Адама Чарторийского, в 1806 году, 17 июня, министром иностранных дел России назначается Андрей Яковлевич Будберг, противник Наполеона, категорически, человек старой школы. Про него говорили, что он катеринствует, то есть он ведется как вельможа Екатерины, которые всех презирают, которые считают, что Россия величайшая держава в мире. Александр был намного более тонким дипломатом. Чтобы вести, да, идея Наполеона — это вести со всеми переговоры порознь, чтобы сталкивать союзников друг с другом и разбивать их в дипломатических переговорах так же, как и на поле боя по одному. Вот он блестяще разбил Австрию, да, пока русские войска не подошли. Вот здесь он пытается вести переговоры с англичанами, с лордом Ярмутом в Париже, без русских. Но русские посылают своего представителя, статского советника Убри, и в Париж. И идет война. Ну, она идет в такой мягкой форме, сражений нет, но война никем не отменена. Идет война, но при этом идут переговоры. Наполеон торгует землями, которые ему не принадлежат. Он говорит, что я вам передам то-то в Османской империи. Вот это я возьму там-то и отдам туда. Он говорит, предлагает Убри большие возможности, особенно он соблазняет Валахии и Молдовы. Говорит, я вам отдам эти земли, и вообще, если надо, все до Константинополя отдам. Надо сказать, что Наполеон в этом смысле очень ненадежный переговорщик. Он обещает, но не осуществляет. Он соблазняет, но не реализует свои предложения. Ему важно как бы посеять рознь. Толеран говорит лорду Ярмуту: я требую возвращения всех колоний, но я вам оставляю Ганновер, потому что это ваша династия, а Ганновер принадлежит Пруссии. Он же его сам отдал Пруссии. Я вам оставляю Мальту, но Мальта и так занята английским флотом, и отобрать ее нельзя. И я вам отдаю мыс Доброй Надежды, который, естественно, тоже занят уже английскими войсками, и как его французы вообще оттуда их выпьют, непонятно. Раньше через всю Африку пройдут насквозь, но это еще почище атамана Платова Индии. Поэтому это такие абсурдные вещи. Да? При этом он настоятельно требует ухода русских из Средиземного моря. Не забудем, что Ионические острова находятся под протекторатом России. Там стоит русский флот адмирала Синявина. Бухта Катаро еще с момента коалиции австро-русской, нынешняя, да, Которская бухта Черногории, она тоже занята русскими войсками. И Наполеон требует, чтобы русские оттуда ушли, а Австрия ничего не может сделать. Она не хочет воевать со своим бывшим союзником. И вот как тут быть? Убри соглашается эвакуировать эту Катарскую бухту. Но в итоге ничего не получается. Ни англичане не согласились, ни Убри согласился и подписал. И Наполеон говорит: вот видите, вот русские на все согласны. Но Убри не имел полномочий подписывать никакие договоры, он имел слишком низкий ранг. И договор, подписанный им, не ратифицирован в Петербурге единогласно Государственным Советом. То есть все, вот и Адам Черторижский, и Новосильцев, и члены Государственного Совета, все объявили заведомо, что подписывать его не будут. Хотя я подчеркиваю, что никто в России не за войну. В России все за мир, понимают, что война разорительна для России. Это не нынешнее состояние, когда там жаждут какой-то войны в Сирии, жаждут войны в Украине. Нет, война разорительна. Только за то, чтобы остановить Наполеона. После того, как в начале сентября 1806 года умер Фокс, переговоры прекратились полностью, вернулись опять Тори к власти в Англии. И бухта Катаро, Ионические острова остались под контролем России. Александр объявляет о том, что он гарантирует целостность турецких владений. Это очень важный момент. Русские при Екатерине постоянно откусывали куски у Османской империи. И за счет этого расширялись. Теперь Александр говорит: я гарантирую целостность турецких владений. Система Екатерины относительно Востока совершенно оставлена. Я друг Порты и хочу ее поддерживать. Но это совершенно не устраивает Францию. Франции важно, чтобы Россия вела с Турцией войну и тем самым ослабляла себя на Европейском фронте. Не Франции, а Наполеону. Поэтому Наполеон отправляет известного специалиста по восточной дипломатии Себастьяни в 1806 году в Константинополь с тем, чтобы он убедил турок, что русские коварны, русские хотят их захватить, и если турки не примут некоторых мер, то тогда Франция не будет им помогать. А какие же меры должны принять турки? В первую очередь закрыть проливы, чтобы русская армия в Ионическом и Адриатическом море не могла, и флот не могли, естественно, через проливы получать помощь из России. Второй момент, ну я много могу там, там был целый ряд моментов, что русские поддерживают тайно антиосманские мусульманские движения, антимусульманские движения, христианские движения. Действительно, в это время был движение Карла Георгиевича в Сербии. Естественно, движение черногорское, движение греческое, и они опирались на Россию, это правда. Но Александр всегда подчеркивал, что это должно быть движение за получение больших прав. за уравнение в правах христиан и мусульман, но не за отделение от Османской империи. Никакого отделения, никакого распада империи не должно быть. Но Франция пугала Турцию именно этим. И Турция закрывает проливы, запрещает греческим своим подданным плавать под русским флагом в торговых коммерческих операциях, снимает лояльных России православных господарей, то есть правителей Валахии и Молдовы, которые являлись подданными турецкого султана. Это, естественно, создает казус белли, и Россия начинает с Турцией войну. В это время Пруссия как бы действует удивительным образом по кальке Австрии. Император, король Пруссии, сам по себе Фридрих Вильгельм, сам по себе довольно слабовольный человек. Но в королевстве все больше и больше поднимается национальный протест. Усиливается вот это движение против национального унижения немцев. Повсюду барды поют песни о древних саксах, о героических тевтонах, о том, как они вообще громили римские войска в Тевтобурском лесу, там, естественно, в первые века после Рождества Христова. И что надо нам подниматься. Шлейенмахер, знаменитый пастор лютеранский, произносит свои замечательные лекции по такие речи о религии, где говорит о том, как религия объединяет нацию. Философ Фихте, забыв о философии, пишет обращение к германскому народу, которое все немцы переписывают в рукопись, читают. А он говорит, что это же эпоха романтизма, эпоха, когда национальная идея, именно национальная этническая идея укрепляется. В это время, как говорят, прусские офицеры точат свои сабли о гранитные ступени французского посольства в Берлине. И все говорят, вот же непобедимая армия Фридриха II, Фридриха Великого. Она пока не приведена в действие. Вот если бы мы пришли к Аустерлицу, они сами тянули, чтобы не прийти, то тогда бы результат войны был бы совершенно иной. И удивительное дело, что главную вот, патриотическую роль во всем этом даже не Фихте, даже не Шлейенмахер, даже несколько боевых генералов со своими хорошо отточенными саблями играют, а женщины. Немецкие женщины, вот эти фрау и фройлен, вот они требуют у своих мужей, возлюбленных, друзей, они требуют от них доказать, что они настоящие мужчины, а иначе вообще они с ними знаться не хотят. И первая из них это королева Луиза, красавица, которая совершенно очарована Александром, который, как вы помните, в это время очень любил красивых женщин. У них была платоническая любовь, они переписывались. Фридрих Вильгельм, вообще, когда надо было чего-то добиться у Александра, всегда на первый план выталкивал свою жену, умницу и красавицу во всех отношениях. И вот под влиянием всего этого из Наумбурга, да, 20 сентября 6 года прусский король выезжает к войскам, даже не посоветовавшись с Александром. Он к нему хорошо относится, но его мечта победить Наполеона самому, раздавить это чудовище. И после этого Пруссия будет диктовать мир Европе. Желание Фридриха Вильгельма создать хотя бы Северо-Германский союз под своим протекторатом. Если Рейнский союз, Южно-Германский под протекторатом Наполеона, то Северный союз под протекторатом Пруссии. Но Наполеон на это, конечно, не идет. А как максимум освободить все немецкие земли, в том числе и Австрию. И он надеется, что австрийцы присоединятся к нему. И вот 20 из Берлина Фридрих Вильгельм выезжает на западную границу 26 сентября из Наумбурга. Он направляет письмо Наполеону в Майнц, полное упреков. Ультиматум. Немедленный вывод французских войск из Германии. Срок до 8 октября, иначе война. Наполеон даже не отвечает на этот ультиматум. Он просто из Майнца, он, конечно, уже готов к войне, войска отмобилизованы, он из Майнца начинает движение в сторону Пруссии. 8 октября Пруссия начинает войну с Францией. Главнокомандующий Карл Вильгельм Фердинанд Брауншвейгский, уже пожилой генерал, талантливый, очень националистический, очень такой антинаполеоновский. Потом он создаст целое движение черных мстителей, которое будет там какое-то время наводить ужас на вассальных Наполеону королей Германии. Но в итоге ему придется спасаться на английских кораблях. Но как бы там ни было, 8 октября начинается война, 10 октября, через два дня, под Саальфельдом первое поражение, убит принц Людвиг Фердинанд, молодой принц Луи. 14 октября, то есть не прошло и недели, двойная битва под Иеной Ауэрштатом, до 200 тысяч французов, 120 тысяч пруссаков, полное поражение, катастрофическое поражение. Прусской армии 27 октября занят Берлин. Как пишет наш историк Сергей Михайлович Соловьев, что прусская армия, она действительно сохранялась со времен Фридриха Вильгельма. Только она сохранялась как музейный экспонат, она не менялась. Все, что было во времена Фридриха Вильгельма, все это вот считалось хорошим. Но все военное искусство за эти там, 30-40 лет изменилось полностью. И поэтому воевать с Наполеоном было невозможно. Наполеон презрительно пишет Фридриху Вильгельму, что османы правы, что они запирают женщин в гаремах. Вот до чего ваши женщины вас довели, он все знает. Но что делает в это время Россия? Отступает за Вислу. Прусская армия разбитая, остатки прусской армии катятся к Кёнигсбергу, к русской границе. В это время русская армия фельдмаршала Каменского идет им навстречу. Генерал Беннингсен и Буцгевден командуют этой армией. Старый маршал Каменский хочет продолжать политику политику Кутузова, заманивать в Россию Наполеона и там его добить, тем более, что уже зима, уже начало ноября, но русские генералы помоложе, русские относительно, потому что Беннингсен, который станет главнокомандующим после того, как Каменский попросится в отставку, он понял, что его план не принят, а иначе новое поражение. И он говорит, что я на коне плохо уже сижу, и не вижу уже ничего, а ему там, по-моему, 70 лет. Ну и, в общем, его отправляют в отставку, а его назначили, поскольку у него русская фамилия. Потому что Беннингсен, он не просто немец, из Ганновера, кстати говоря, отличный генерал, потом в кампанию 12-го года себя проявит, но он по-русски не говорит. Он с солдатами не может говорить, из-за этого страшно комплексовал. Но, тем не менее, 120-тысячная русская армия выдвигается, и Александр пишет Фридриху Вильгельму, чтобы поддержать его, а Фридрих Вильгельм бежит на восток. Одна крепость за другой сдаются без боя, просто раскрывают ворота перед Наполеоном. Все, что очень любят французов, потому что боятся, не хотят воевать, не хотят потери, не хотят войны. Все сломалось. Вот был такой подъем, вот точили сабли. А тут вот бегство. В это время Александр пишет Фридриху Вильгельму. Ему бы сейчас выйти из войны. Ну, бог с ней с этой Пруссией, да? А и договориться с Наполеоном. Но Александр так не может себя вести. Я подчеркиваю, что никаких корыстных целей нет. Расходы огромные. Кроме 120-тысячной армии, Александр приказывает созвать 615-тысячную милицию, народное ополчение в России. И она начинает создавать, все-таки деньги на это идут. Вооружение плохое. У этой милиции одно ружье на 5 человек, но тем не менее. И Александр пишет Фридриху Вильгельму: «Соединимся еще теснее, чем прежде. Останемся верны принципам чести и славы и предоставим все остальное провидению, которое не применет положить конец успехам тиранства, доставив торжество самому справедливому и прекрасному делу». Немецкий король, прусский король отвечает: «Примите, государь, торжественное обещание, что я положу оружие против отъявленного врага европейской независимости только тогда, когда ваши интересы, с этих пор неразрывно связанные с моими, заставят вас самих желать этого. Таково мое твердое решение». Надо вам сказать, что к чести короля он выполнил это обещание. Наполеон в ярости. Он ожидал, что Фридрих капитулирует, Фридрих Вильгельм на каких-то приемлемых условиях. Он готов был дать эти условия, как с Австрией. Он не был, не хотел полностью ликвидировать. Но коль прусаки разбитые, униженные, сопротивляются, а еще идет русская армия, Наполеон говорит: если русские будут побиты, то не будет больше короля прусского. Разобью русских и ликвидирую Пруссию. В это время, конечно, согласия, а может быть даже санкции Александра, русский синод выпускает знаменитое это заявление о Наполеоне как о враге рода человеческого. Оно написано в таких выражениях. Я его взял, я очень хотел его прочесть. Но я не буду просто тратить время, хотя оно ужасно. На самом деле оно ужасно. Вот. Можно понять его даже как какой-то антисемитский, антимусульманский выпад. Ну, синод не умен. На самом деле, ну, дело в том, что, понимаете, что сделал Наполеон? Наполеон, как человек, монарх уже современного века, прибыв в Египет, он не стал портить отношения с улемами, а он тут же стал с ними вести диалог. И с мусульманами установил совершенно нормальные отношения. Во Франции он решил централизовать и организовать все еврейское религиозное движение, создал общий Синедрион, пригласил всех еврейских раввинов в нем участвовать, давал деньги на это. Ну, это было совершенно естественно, чтобы, с одной стороны, их поставить под свой контроль и благожелательный контроль, а с другой стороны, естественно, чтобы у него евреи были такими же гражданами Франции, как и неевреи. Вот. Но Синод все это истолковал так, что Наполеон хочет стать новым лжемессией, поэтому он унижает христианство и хочет, принял тайно и мусульманский, и еврейский закон и так далее. Полный бред. Мне даже не хочется, честно говоря, читать. Но, ну, пожалуйста. В Египте приобщился он к гонителям церкви Христовой, проповедовал Аль-Коран Магометов, объявился защитником исповедания суеверных последователей сего лжепророка мусульман и торжественно показывал презрение свое к пастырям святой церкви Христовой. Наконец, к вящему поставлению оной, созвал во Франции иудейские синагоги, повелел явно воздавать раввинам их почести и установил новый великий Сангедрин еврейский, сей самый богопротивный собор, который некогда дерзнул осудить на распятие Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, и теперь помышляет соединить иудеев, гневом Божьим рассыпанный по всему лицу земли, и устремить их на неспровержение Церкви Христовой. О, дерзость ужасная, превосходящая меру всех злодеяний! На провозглашение лжемессии в лице Наполеона. И так далее, и так далее. Я читаю маленький кусок. Это нам понадобится для того, чтобы понять последующее. Безусловно, я не знаю, читал ли Александр эти... Да, конечно, читал. Но не сказал нет. Более того, ну, вернее, менее того, и мусульманам, и христианам Российской империи было через губернаторов передано там религиозным деятелям иудеев и христиан, и мусульман, что Наполеон враг, вот здесь он друг, а Наполеон враг и закона иудейского, и закона мусульманского. И он пытается разрушить, что, в общем, на самом деле, ближе к истине, по большому счету, веру как таковую и утвердить только вот свою там безбожную власть. То есть, понимаете, одно на употребление русского народа, другое на употребление еврейского, третье на употребление татарского народа. В общем, таки запутались немножко. И вот как любая идеологическая ложь, она очень скоро, очень жестоко ударит по Александру. Надо сказать, что первоначально успехи русской армии были неожиданны после Аустерлица. 14 декабря русские побеждают у Пултуска авангард Наполеона, маршала Лана, Беннингсен после этого объявлен главнокомандующим. 26-27 января 1807 года происходит генеральное сражение у Прейсе-Шейлау. Теперь это Багратионовск. Страшное сражение. 50 тысяч людей полегло, примерно поровну с двух сторон. Но Наполеон не выиграл этого генерального сражения. Он не проиграл, но и не выиграл. Армии остались на своих местах. Путь к Кёнигсбергу был русскими закрыт. То есть Кёнигсберг остался под властью прусского короля. И в результате упали в Париже ценные бумаги. То есть мир впервые Наполеон, а это были силы уже возглавляемые самим Наполеоном, то есть Шейлау, проиграл генеральное, ну не проиграл, не выиграл генеральное сражение. А Наполеон говорил, что сражение нами не выигранное, нами проигранное. Это его слова. После этого даже посылается французский посланник Бертран в Мемель королю Фридриху Вильгельму. А король в это время находится в самом крайней точке прусского государства, в Мемеле, нынешней Клайпеде, на границе русских владений. На всякий случай. Вот, с королевой Луизы. Бертран предлагает мир прусакам. Довольно почетный, довольно соблазнительный. Но король, соблюдая честь, все эти письма, не отвечая, отослал Александру. Александр сказал, что нет, не надо, сам приеду. 2 апреля 7 года в Мемель приезжает сам Александр. Он, опять же, мальчик, еще мальчик, хотя уже 30 лет. Ему хочется самому командовать войсками. Он боится, что его генералы Беннингсен, тем более Каменский, да и Кутузов, вот он. И он приглашает генерала Фуля, прусского, знаменитого теоретика военного дела, быть его учителем в воинском искусстве. Ну, естественно, не в сажаться шпагой, а в стратегии. В это время князь Радзивилл предлагает создать польскую армию на стороне Пруссии и России. Призвать поляков, обещая им создание Польши. Интересно, что против продолжения войны из-за заключения скорейшего мира выступают все так называемые неразлучные друзья императора, инсепарабль. Это Чертарыскин, Новосильцев, Строганов и Кочубей. А также ближайший к императрице-матери Марии Федоровне, князь Александр Борисович Куракин, воспитанный Никитой Ивановичем Паниным, братом его бабушки, выпускник Лейденского университета, тоже очень культурный человек, 52-го года, 1952 года рождения. Против категорически нового министра иностранных дел Будберг. Чертарийский Будберг на ножах, потому что Чертарийский обижен, что он сам просил, чтобы его уволили, но все равно он обижен. И люди есть люди. И очень ревниво смотрит на деятельность Будберга. Но характерно, что говорит, надо заключать мир. Надо заключать мир. После Прейс-Шейлау выгодный мир можно заключить. Надо заключать мир. Россия не потянет войну. Интересно, что Куракин, вот о котором я говорил, воспитанник Панина и выпускник Ленинского университета, он как раз, вот у меня спрашивали, дал свободу своим крестьянам в 1804 году из 22 хуторов Харьковской губернии числом до 3000 душ. Он передал им вечные, потомственно перевел их, вечные, потомственные, вольные хлебопашцы, уступив им до 60 тысяч десятин земли. То есть он один был из тех, кто это сделал. Все хотят мира, Пруссия хочет мира, в России многие хотят тогда мира. Но Александр колеблется. Он говорит Беннингсену дать новое генеральное сражение. И это генеральное сражение новое дается при Фридланде 2 июня. Фридланд — это нынешний Правдинск, Восточная Пруссия. Вообще все это нынешняя Восточная Пруссия. И Беннингсен проигрывает это сражение. Оно не столь катастрофично. Русские потеряли где-то 12 тысяч человек, французы 10 тысяч человек, русские не капитулировали, отступили, сохранили артиллерию, но тем не менее это проигранное сражение. Беннингсен был болен, позиция была выбрана не очень хорошо. И, кстати говоря, в этом, именно после этого сражения стали солдатам давать знаки Георгиевского креста. Именно вот сражение при Фридланде. Но тут же посылает Александра Лобанова-Ростовского, князя генерала Лобанова-Ростовского, на переговоры. И 13-25 июня 1807 года ввиду двух армий на Немане, который разделяет в этом месте российские и российско-прусские, это территория Пруссии еще, и земли, занятые уже Наполеоном, на Немане, на плоту встречаются непосредственно Александр и Наполеон. Они беседуют с глазу на глаз, и каждый уверен, что он очаровал другого. Но, тем не менее, происходит нечто. Происходит нечто странное. Александр, в целом оставаясь с собой держателем слова, меняет свою политику. Он, ему Наполеон предлагает взять Мемель. Но Александр говорит: нет, это прусские владения. Там король. Я не возьму Мемель. Но возьмите хоть что-нибудь. Наполеон только и так понимает разговор. И в итоге, вы знаете, Александр, стесняясь, берет у прусского короля Белосток. Но Пруссия все равно объявляет союзником России. И за то, чтобы Пруссия сохранила большую часть своих земель, Александр отдает и Катарскую бухту, и Ионические острова. То есть полностью уходит с Средиземного моря. Соглашается на то, что создается польское государство, но не независимое, как часть королевства Саксонии под именем герцогства Варшавского. Если Турция не пойдет немедленно на мир, говорит Наполеон, я отдам вам всю европейскую Турцию, ну, кроме Константинополя и прилегающих к нему земель. Это он хочет взять себе. Александр слушает, но как бы не особенно верен. В итоге Россия признала все завоевания Наполеона, присоединилась к континентальной блокаде против Англии, секретное соглашение. То есть фактически вступила с Англией в войну. Правда, выторговала, что это соглашение о континентальной блокаде вступит только с декабря месяца, а это июнь, да, в силу. Она обязалась воздействовать на Австрию, Данию, Швецию и Португалию, чтобы они также присоединились к континентальной блокаде. И надо вам сказать, что Дания присоединилась, за это поплатилась очень жестоко, а Швеция не присоединилась, осталась союзником Англии и России, только что была. То есть она не перешла на сторону Франции. И за это Россия начинает со Швеции войну. Вот оно как бывает. То есть впервые Александр ведет себя неблагородно. Та страна, которая наиболее последовательно и мужественно сопротивлялась Наполеону и вела с ним войну. Напомню, что у Швеции был небольшой анклав на южном побережье Балтийского моря, так называемое Шведское Померание с островом Рюген, если вы помните, сейчас это Германия. И там велись военные действия, и на море. Но теперь Наполеон говорит, давай, Швеция твоя, я тебе хоть всю со Стокгольмом отдам, говорит Александр. И Александр соглашается. А Россия и Франция обязались помогать друг другу во всякой наступательной и оборонительной войне. Когда, забегая немножко вперед, Австрия вновь решит одна воевать с Францией и закончит все поражением при Ваграме, тогда Россия будет избегать войны с Австрией, будет сказано войскам не участвовать в этой войне, но тем не менее она возьмет Тернополь, Восточную Галицию. А Западную Галицию будет передана герцогству Варшавскому, она расширится благодаря этому. Но война со Швецией началась. И в этой войне со Швецией аргумент очень хороший насчет Швеции. Это Наполеон говорит, шведский, послушайте, ведь это же совершенно то, что потом говорил Сталин, когда была война с Финляндией. Это то, что потом повторил Путин недавно, оправдывая эту войну. А это говорил на самом деле Наполеон Александру там, в Тильзите. Следующие встречи были уже не на плоту, а в Тильзите. Шведский король, в каких бы отношениях случайно к вам не находился, постоянно он ваш неприятель географически. Петербург слишком близко к шведской границе. Петербургские красавицы не должны больше из домов своих слышать гром шведских пушек. И война идет, Густав IV проигрывает эту войну, и вся Финляндия переходит к России. Таким образом, да, в это время, кстати говоря, я забыл сказать, что в Англии Фокса сменили снова тори, Кастлери Персивали Каннинг, они не осуждали Россию за Тильзит. Они говорили, что вот этой Виге не помогали деньгами и войсками коалиции, и поэтому в Тильзите был заключен Тильзитский мир. Если бы, говорит, были мы тори, то мы бы, говорит, помогли, и Франция была бы разбита. А теперь, ну что же делать? Вот. Но, в общем, это была очень странная ситуация, когда англичане, враги, были фактически сочувствующими России людьми, а Франция, союзник, все время ждала, что Россия выступит против нее. В этой ситуации Россия, Европа как бы замерла перед следующим актом. И этот следующий акт наступил совершенно на другом конце Европы, в Испании. В Испании Наполеон решил заменить Бурбонов. Он не любил Бурбонов, понятно почему. Это напоминало о своих Бурбонах. Он решил их заменить на свою наполеоновскую династию. Назначить одного из своих братьев королем Испании. В Байоне, на границе с Испанией, он добился того, что и король, и наследник Фердинанд, испанский король, Бурбон, наследник Фердинанд его, Карл испанский, они согласились отречься от престола под давлением Франции. Французские войска уже вступали в Испанию. Но произошла страшная накладка. Забыли о народе. Так же, как германский, стал подниматься испанский народ. А испанский народ был более дикий и более свободолюбивый. Испанские мужики, которые отвоевали реально Испанию у мавров несколько веков назад, не знавшие никогда крепостного права, а немецкие-то знали. Потому что после того, как они были главными освободителями Испании, никто их не мог обратить в крепостных. Это были свободные земледельцы. Они восстали за восстановление своей династии. И наполеоновская армия увязла в Испании. Это было новое великое поражение. И Наполеон не мог из нее вылезти из Испании. И тогда он предложил новую встречу Александру после Тильзита. Встречу в Эрфурте, в Германии, в 1808 году, в октябре, с очень характерным предложением. Мы разделим мир. И вот с этим предложением Александр едет в Эрфурт. Это был величайший успех Наполеона и величайший позор Александра. Но об этом в следующий раз. Не говорить детально. Тогда мы бы узнали бы то, что пишут в школьных или в университетских учебниках. Мне кажется, что вот самое для нас интересное, опыт для будущей России, особенно для молодежи, говорю, это понять вот эти детали управления, проблемы и сложности. Поэтому, быть может, я вас немножко замучил, может, немножко скучно, но я не вижу возможности без этого. Да, я знаю вопрос, который вы зададите. Это будет на следующей лекции. Да, вопрос, я специально вот говорил здесь, Григорий говорил, в прошлый раз спрашивал о проблеме евреев, я специально подчитал эту тему, она очень интересная. Это действительно совершенно особое. Александрово царство не здесь было совершенно особым, но я это расскажу на следующей лекции, потому что не успел вот всю внутреннюю политику дать сейчас. Но вы мне позволяете говорить на таком уровне подробности? Что? Никакого. Нет, но если вам скучно, я буду более менее подробно. Да. Другой вопрос. Неужели другой? Возможно, вы будете говорить на следующих лекциях. Но все-таки вот делам международным. Конечно. По поводу отношений к Франции. Да. Было ли так неизбежно, в общем, последние отношения? Насколько я понимаю, Европа не стремится испортить отношения к России, не стремится к Украине. То есть виновная страна в том, что отношения испортились, это российская сторона. Раз даже понял. Была эта декларация по поводу того, что будет после свержения узурпатора. Да. Но это уже четвертый год, когда узурпатор уже узурпировал очень много. Значит, здесь, дорогие друзья, это вот один из очень важных тоже уроков политики, международной политики, касающейся России. Ну, Россия действительно в силу своей величины, это значимое государство европейской, теперь мировой политики, но возникает вся такая проблема. Мир, безусловно, лучше войны. Но надо выбирать одно из двух. Это не значит, что этот выбор однозначно решается. Но надо выбирать, или вы будете страной, подчиненной лидирующей державе. Ну, это не значит, что вы будете в рабском состоянии. Но будете как бы страной второго уровня. Или вы будете воевать с этой страной. Сейчас ситуация изменилась. Сейчас страны второго уровня, они не чувствуют себя ни в малой степени уязвленными. Ну, скажем, сейчас понятно, страна первого уровня – Соединенные Штаты. Но не только Великобритания или Германия, но даже Канада не чувствует себя уязвленной страной. Правда? Но так было ведь не всегда. И в начале 19-го, и в начале 20 века ситуация была иной. И, к сожалению, проблема гегемонии предполагала проблему действительно потери очень многих прав. Увы, мир сильно очень изменился после Второй мировой войны. Это надо помнить. Поэтому сейчас России, безусловно, нужно после всех наших потрясений вставать, я об этом и говорил публично не раз, вставать на вторые роли среди демократических государств и не бояться занять положение не как бы в супердержаву, а просто одной из держав вот этого европейского или там натовского демократического концерта. Вот. Но тогда, и даже во время Первой мировой войны, в начале 20 века, ситуация была иной. Или континент надолго оказывается под властью одного гегемона, не забудем, что тогда Наполеон, после того, как разорвал Амьенские соглашения, он готовил Булонский лагерь, готовил высадку во Франции, в Англии. Или сражаться с ним. Кстати говоря, на следующей лекции об этом буду говорить более подробно, потому что был же эксперимент. Настолько хотел Александр мира, и настолько он был очень увлекающийся натурой, что он пошел на Тильзит и потом на Эрфурт, как вы помните, об этом буду говорить подробно. Но это ничего России не дало, и в итоге все равно кончилось в 12-м году. И уже с 11-го, с 10-го даже года всем было ясно, что война неизбежна. И пылкий Багратион предлагал, как полководцы Сталина, вести войну малой кровью на чужой территории. Но второй раз устраивать Аустерлиц уже никто не хотел, поэтому победил, на этот раз победил мудрый Кутузов, которого тоже что-то не любил. Нет, его Лев Николаевич любил, как раз. Да, в отличие от Наполеона. Ну вот, поэтому для этого была большая проблема. Вот тогда Александр пошел на эту коалицию по целому ряду причин, но об этом я надеюсь сказать на следующей лекции более подробно. Вообще, те, кто хотят досконально понять вот эту международную тему, сложную очень, которую я, конечно, не смогу передать в деталях, я очень рекомендую книгу Сергея Михайловича Соловьева, ну, нашего великого историка, да, она, по-моему, 1870-х годов, одна из его сравнительно ранних книг, вот, она как раз называется «Внешняя политика эпохи Александра Первого». Это очень хорошая книга. Очень хорошая книга. Другое дело, что, как и все люди того времени, у него есть свои там заморочки, идеи вот, национального расширения, государства. Но это надо пропускать, а количество собранной документальной литературы и документов огромное. Так что почитайте. Еще вопрос есть? Ну, вообще у нас время заканчивается. Ну, еще один вопрос. Кто задаст вопрос? Андрей Борисович, а почему ближайшие сподвижники Александра, тоже люди богатые, владеющие там, даже тысячами крепостных, хотя бы часть своих крестьян не отпустили? Они отпустили. Да. Они как раз-то и отпустили. И мало кто, кроме них. Не всех, но отпустили. Я спрашивал, хотя бы частично. Частично, да.